Глава 8. Вызванный Станиславом Михайловичем графолог сличал подписи Клемма на завещании и документе, который Киселев принес с места ее работы. «Явная подделка», — заметил он, указав на завещание. «Значит, хорошая подделка», — улыбнулся Киселев. «По мне, так они ничем не различаются. Вы прям волшебники, если умудряетесь что-то увидеть». «Могу кое-чему научить», — рассмеялся специалист, протягивая оперативнику чистый лист бумаги. «Кто тут у вас мастер по подделыванию?» «Это вы милиционеров спрашиваете», — рассмеялся Константин. Графолог усмехнулся. «Каждый в своей жизни, хоть играючи, пытался скопировать чью-либо подпись». «Каюсь», — Павел шутливо схватился за голову, — «я как раз один из тех». Подделывал подпись классного руководителя, когда собственноручно ставил себе отличные оценки по поведению. «Вот и отлично», — констатировал специалист и обратился к Скворцову. «Распишитесь». Константин поставил автограф на листе бумаги. «А теперь ваша очередь», — мужчина передал лист Киселеву. «Подделайте». Оперативник трудился несколько секунд. «Ну, Пашка, даешь!» — восхищенно протянул приятель. «И не отличишь. Слушай, мне с тобой теперь страшно работать». Графолог взял в руки лист. «Хорошая работа», — похвалил он Киселева. «Теперь приступим к разоблачению. Сколько времени вы потратили на автограф?» «Не более 2 секунд», — отчеканил Константин. «А сколько ушло на подделку?» «Секунд 9-10», — ответил Павел. «И что из этого следует?» — поинтересовался мужчина. «А из этого следует, что вы орудовали неуверенно. А ваша неуверенность обязательно отразится на бумаге. Вот, пожалуйста, первая погрешность», — он указал на букву «С». «Хозяин подписи, прежде чем начертать ее, некоторое время задерживает ручку в верхней точке, и получается крохотное жирное пятнышко, видите?» Оперативники кивнули. «Это первое. Есть также второе, третье и четвертое. Самая простая работа — рассмотреть росчерк под микроскопом. У оригинала будет сплошная линия, а у подделки — прерывистая. Преступнику ведь нужно провести ее под определенным углом. Первая буква подделки фамилии Клемма сплошь прерывистая, как и росчерк в конце. И это не все. Есть огрехи, действительно незаметные непрофессиональному глазу». Сыщики с восхищением смотрели на графолога. «Вы нам очень помогли», — Константин пожал ему руку. «Что ж, потребуем отчет у Светланы Ивановны Беленко». «И довольно строго потребуем», — согласился Павел. «Петька кое-что узнал об этой дамочке. Угадай, как ее девичья фамилия?» «Не томи», — отмахнулся Скворцов. «По-моему, не так уж и трудно сообразить», — улыбнулся оперативник. «В девичестве наша Беленко — корнеец Светлана Ивановна, родная сестричка покойного Анатолия Ивановича». «Обалдеть!» — присвистнул приятель. «И это еще не все», — с пафосом произнес Киселев. «Петька по моей просьбе копнул глубже. Я задумался. К чему какой-то Беленко, пусть она и бывшая корнеец, брать на себя такую ответственность, как подделка документа для какой-то Белозеровой?» Прохоров раскрутил и этот вопрос. «Представь себе, фамилия матери корнейца в девичестве — Белозерова. То есть она приходится родной сестрой, мужу врача, который 2 года назад развелся с нашей подозреваемой докторшей. На развод подавала дама по причине хронического алкоголизма супруга, в свое время тоже неплохого врача. И прошлой зимой, будучи мертвецки пьяным, возвращаясь с работы, поскользнулся, потерял сознание и замерз в детском парке». «Обалдеть», — повторил Константин.